Глава 24. Рита. Смотреть наряд мне не хотелось, как в принципе ехать куда-то с Изольдой. Но поймав взгляд Мирона, я только сделала глубокий вдох, посчитав, что, наверное, это пошло бы на пользу его делу. Не до конца, правда, понимала, что он собирался вообще предпринимать дальше, как выводить на чистую воду Антона. Но мы вроде как команда. Бестолковой отчасти, но все же. Да и мысль мелькнула, что кроме меня ему и помочь некому совсем. Выдавив улыбку, кивнула молча. Это же просто прогулка в магазин. Не в ЗАГС, не в ювелирный за кольцом, а в магазин. Черт с ним. Хорошо, дала согласие. Почему бы и нет? Заодно город посмотрю. Правильно, обрадовался отец Мирона. Нам тоже есть о чем подумать, да, сын? Обнял он Селезнева за плечи. Мажор скривил губы, закатил при этом глаза, словно не желал, чтобы отец демонстрировал нежности на виду посторонних. «Пап, мы всего лишь на неделю, да и рассчитывали, что свадьба состоится вот-вот. Но...» Протянул Николай. «Вышла заминка. Думаю, если задержитесь, ничего страшного не случится. Понимаю, учеба, но этот вопрос мы с Михаилом решим». «Отлично!» — подмигнул мне Мирон, видя, как я нервничаю из-за этого. Мне учебу пропускать не хотелось, боялась, что потом просто не усвою толком материал пропущенный. К тому же, это у Селезнева связи были везде. А я? Я — просто обычная студентка, живущая на окраине города с бабушкой и младшей сестрой. В моем роду не было богачей или представителей власти. Только, к сожалению, пьяницы и гулёны. Но это судя по рассказам бабули. А вспоминать историю она очень любила. Эх, как они там с Дашкой. Кстати, только вспомнила их, как тут же от сестры пришло сообщение. Всего одно предложение, но оно меня насторожило. Даша написала, что едут они втроем. Ломала голову, но никак не могла понять, кто третий. Даже с Мироном поделилась своими переживаниями. На что он лукаво пропел, что, возможно, взяли на прицеп Ваську, и мажористый хам готов поквитаться с очкариком. Леща захотелось отвесить этому задаваке, но только отмахнулась и набрала сестре. Увы, но дозвониться не вышло. Зато пока я пыталась, подошло время обеда, и мы все устроились за столом. Я такие столовые только в кино раньше видела. Хрусталь, серебро, нежные тона интерьера и море цветов в вазах. Захотелось запечатлеть это все на память, чтобы потом не думать, а было ли это в самом деле, или просто приснилось. «Рит», — шепнул мне за столом Мирон, пользуясь тем, что отец его отвлекся на разговор с дворецким. «Ты очень красивая, оказывается». «Издеваешься? Не ты ли твердил, что я моль?» «Каюсь, виноват. Вернемся, пойдем к окулисту. Ты это...» Опустил он взгляд на мою руку. «Вилку лучше положи от греха подальше. И с Изольдой будь осторожнее». «Постараюсь. Меня сейчас больше заботит. Куда направились моя ба с Дашкой?» «Ой, ну, может, в санаторий какой?» «Вряд ли бабушкиной пенсии хватит на это». «Кто знает. Вдруг у нее нашелся богатенький старичок». «Сомневаюсь. Она очень строгих правил». «Вы все так считаете, пока не влюбитесь. Ритка, а ты влюблялась в кого-нибудь?» Вопросительно обвела взором Мирона, не понимая, чего это его пробрало на подобные разговоры. Я не очень собиралась пускать этого бездельника в свою душу, боясь, что он может разворотить там все и исчезнуть. Да и всерьез, наверное, не рассматривала Селезнева как человека, который мог бы задержаться в моей жизни. Всего неделя, а потом все на круги своя. Пока мы перебрасывались фразами, в дом вернулась Изольда с Антоном. Он, в отличие от нее, был невесел. Видимо, устал парень таскаться по магазинам. На его лице была гамма эмоций, и все они нерадостные. И, кажется, сводный Мирона с облегчением вздохнул. Лишь когда уселся за стол, освободив руки от горы пакетов с бирками известных брендов. «Как съездили?» Присвистнул Мирон, наблюдая, как Антон расправляет салфетку на коленях. «Продуктивно!» — растянула губы в улыбке Изольда, демонстрируя острые белые зубки, ровные, как чистокол на соседнем участке. «Такими темпами отцу нечего будет завещать», — усмехнулся мажор, покосившись на пакеты. «А ты на что-то рассчитываешь?» — протянула невеста Николая. «И не только я», — понизив тон, произнес Мирон. «Нас много таких». «В смысле?» — насторожилась она, прикидывая, что имел в виду Селезнев. «Это я про наследников, еще и бывшие жены. Кстати, па...» Начал мой временный, а мне захотелось прикрыть ладонью глаза. «Мама не звонила?» «Николай!» — надула красные губы Изольда, тоже ожидая продолжения. «Звонила!» — фыркнул досадно хозяин дома. «И?» — ехидно процедил Мирон. «Только не говори мне!» «Да!» — сквозь зубы промычал Николай. «Я ничего не понимаю!» — не унималась Изольда, наблюдая за мужчинами. «Мама приготовила сюрприз», — добавил мой фиктивный. «Боже, только догадываться оставалось, что там за сюрприз. Но, зная примерно уже Мирона, я бы на месте Изольды бежала, желательно прямо сейчас. Только она тоже не робкого десятка, и уверена я была, что способна-то выйти на тропу войны. События приобретали очень неожиданный поворот, и в этом я убедилась на следующий день, когда поехала с невестой Николая по магазинам. О чем разговаривать с Изольдой, понятия не имела. Она мне казалась слегка надменной, сосредоточенной именно на земных делах и деньгах, в чем я смогла удостовериться, пока мы ехали в торговый центр. Антон заботливо вызвался нас сопровождать, хотя на его месте после вчерашнего я бы прикинулась резко больной, а он ничего, выглядел огурцом, держался позитивно. Все шутил, да на меня поглядывал. Его взгляды мне не нравились. Слишком липкие и изучающие. По сравнению с ним Мирон был мальчиком-одуванчиком. Нет, мажор тоже умел выкидывать номера. Но я, видимо, настолько к нему привыкла, что заочно ставила ему бал выше. «Рита», — начала Изольда разговор, — «а вы где познакомились с Мироном?» «В университете». Не стала скрывать я. Да и нечего было, потому честно ответила. «О-о-о-о!» — протянул Антон. «Парень вроде учится в престижном заведении, насколько я понял из рассказов Николая». «Да, он прав», — кивнула, а себе зарубку оставила мысленно. «И давно вы вместе?» Едва с языка не сорвалось, что неделю, но, сделав глубокий вдох, улыбнулась и решила, что уж если врать, то красиво. «Несколько месяцев». «Хм...» — поскреб затылок Антон. «И жениться. Вы такие молодые». «Да, моя бабушка против отношений вне брака». «Ого!» — обернулась на миг Изольда. «Бабушка-аристократка», — выделила она интонацией последнее слово, а я прищурилась. «Похоже, мы не так друг друга поняли. Ну да ладно». «Слияние капиталов», — продолжил Антон, кажется, придумывая какую-то свою историю. Мне же оставалось только ресницами хлопать и радоваться, что моя бабуля где-то далеко, и я надеялась, что ей в этот момент не икалось. «Ты, значит, завидная невеста?» Причмокнул он губами, мазнув по мне взглядом. «Красный диплом в перспективе является основанием, чтобы так утверждать», усмехнулась я. «Думаю, достаточно упомянуть аристократический род. Вот тут они, оба, погорячились. Ну, честно, мой-то 100% не относился к такому. Отец пьянь, правда, кодировался. Ну, толку-то? Мама вообще предпочитала жить отдельно. Черт, не знаю, что там замыслил Антон, конечно, в тот миг. Но пока мы бродили по бутикам, он то и дело старался держаться ко мне ближе, и меня это напрягало. Зато я уяснила для себя одно. Фантазия моя работала на отлично, ибо так расписывал достоинства Мирона, что сама едва не поверила в это. Еще немного и, пожалуй, влюбилась бы. А потом мы, изрядно устав, поплелись в кафе. Самое обычное, коих в торговых центрах полно. Сделали заказ и принялись ждать. «За такую цену! 700 рублей за штуку!» «Да я вам дешевле в море выловлю их!» Знакомый голос, словно разряд молнии, ударил в затылок. Вздрогнула, вцепившись пальцами в край скатерти. Благо Антон с Изольдой были заняты разглядыванием каталога, потому моя реакция им не бросилась в глаза. Зато мне захотелось медленно сползти под стол, сравнявшись с интерьером. Обернуться бы надо, но ступор напал такой, что шелохнуться боялась. Кажется, я была близка к провалу. Либо мне уже мерещилось то, чего нет и в помине. «Ба!» — писклявый голос чирикнул сзади. «Тут еще каштаны в меню!» «Дурят народ!» — запротестовала старушка. А я губу прикусила. «Каштаны! Дашка, пошли! У нас перед домом бесплатно! Пошибаем палками, вот тебе и деликатес!» — отрапортовала моя ба. А то, что это была именно моя, сомнений не оставалось. Официант попробовал вступиться за честь заведения, но все напрасно. Не стоило ему связываться с моей бабулей. Вот уж правда. И вроде бы голоса стихли за спиной, и можно было вздохнуть свободно, расправив плечи. Что я и хотела сделать, по сути, но... «А вы правда играли в кино?» Завопила где-то сестрица. «Точно, точно, ба!» Истошный крик раздался. А потом Дарья с грацией пингвина подлетела к Антону, повиснув у того на шее. «Кино? Антон? Я определенно чего-то не понимала. Дьявол! Интересно, а те фильмы можно было смотреть девочкам в 12?»